светлейшая моя, доверчивая Русь, что сделала с тобой, и думать не берусь. Молодым век прошел, бескрайние поля, лесные родники, душистая земля, у дремлющей реки. О Боже, повернись лицо. Где северный хмадон, застенчивая грусть, добру и радости распахнутая Русь, подумай наконец о собственной судьбе. Россия, вспомни о себе. Вспомни о себе. Светлейшая моя, доверчивая Русь.